схему. Другие краткосрочные финансовые обязательства, которые могут быть в распоряжении компании, относятся к краткосрочному заемному капиталу и дают возможность эксплуатировать заемный капитал в деятельности компании. Проклассифицировать заемные средства, которые в виде заемного капитала поступают в компанию, можно по следующим блокам. Ну, во-первых, по целям привлечения, по источникам привлечения, по периоду привлечения, по форме привлечения и по форме обеспечения. Все, что касается формы обеспечения, залоговое обеспечение, безусловно, должно быть под те ресурсы, которые мы привлекаем со стороны, и в качестве заемного обеспечения могут рассматриваться как залоги активов самого предприятия, так и поручительство третьих лиц или залоги от третьих лиц в поручительство самого предприятия. Необходимо выделить два аспекта роста цены капитала. На слайде представлен управленческий аспект, как рост объема продаж, и финансовый аспект, как рост активов работы компании. Как я уже говорил, в стратегии различных компаний эти два аспекта присутствуют постоянно, но какой-то может быть во главе угла, какой-то, предположим, финансовый аспект часто рассматривается как приоритет для бизнесов, ориентированных на перепродажу. В традиционной ситуации инициативная группа менеджеров может обратиться в совет директоров на включение в инвестиционный бюджет какого-либо проекта, ориентируясь на управленческий аспект, то есть на рост объема продаж. Одновременно с этим совет директоров может откорректировать эту заявку и сказать, как, допустим, пример, что мы готовы вам выделить 10 миллионов долларов для реализации проекта, и мы согласны с тем, что чистая прибыль по результатам работы данного проекта за год составит 3 миллиона долларов. Но помимо этого еще обеспечьте, чтобы рыночная стоимость нового бизнеса, который будет выделен в отдельную компанию, будет стоить порядка 20 миллионов долларов по результатам работы за первый год. То есть это более сложная задача, прежде всего с организационной точки зрения. Но для акционеров финансовый аспект может быть на первом месте по приоритету, нежели чем управленческий аспект. Рост собственного капитала компании представлен в формуле как соотношение прибыль, деленная на размер собственного капитала, минус дивиденды, деленные на размер собственного капитала, плюс дополнительный выпуск акций, деленный на величину собственного капитала. Одновременно с этим рентабельность собственного капитала рассчитывается как деление прибыли к общей величине активов или стоимости имущественного комплекса, который есть в распоряжении компании, плюс разность, соотношение прибыли к активам за вычетом процентов, которые необходимо заплатить за обслуживание заемного капитала, к величине заемного капитала, и все это умноженное на заемный капитал. Рентабельность активов компании рассчитывается как прибыль по отношению к выручке, умноженная на выручка, деленная на величину активов, что можно развернуть и представить в формуле рентабельность продаж, умноженная на оборачиваемость активов. Касаемо основной задачи, которая ставится перед менеджерами в комплексе, то есть вне зависимости их разделение на отдельную функциональную зону ответственности, акционеры ставят задачи именно в разрезе этих двух аспектов. Данные формулы можно использовать как универсальные для любого вида бизнеса, и именно они являются основными, на базе которых можно определить качество управления в компании и, соответственно, определять мотивационную составляющую в целом менеджерской команды предприятия. Резюмируя первый вопрос, хочется отметить следующее, что управление капиталом в компании является прерогативы финансово-экономических служб и финальную ответственность за управление капиталом несет финансовый директор. Одновременно с этим финансовый директор испытывает ограничения со стороны акционеров по доле собственного и заемного капитала, который может эксплуатировать компания. Одновременно с этим он имеет задание по поддержке рентабельности текущей деятельности компании. Понятно, что финансовый директор отвечает за распределение и за затратную часть компании, но одновременно с этим он может на бюджетном комитете требовать со стороны коммерческих функциональных блоков и звеньев и маркетинговых функциональных звеньев выполнение задания по отгрузкам и по цене, которые бы позволяли выполнять поставленные задания по рентабельности текущей деятельности. На финансовую политику компании управление капиталом оказывает самую основную нагрузку, поскольку это связано с финальным результатом деятельности компании в целом.